Ребус достал сигарету, прикурил, а пачку и зажигалку бросил Костелло. — Можешь забить косяк, — добавил он, — если, конечно, ты этим увлекаешься. — Не увлекаюсь. — Да, должно быть, студенты нынче стали другими. Костелло затянулся и выдохнул дым, разглядывая сигарету с некоторым удивлением, словно это было нечто чужеродное. — Должно быть, — согласился он. Ребус сдержанно улыбнулся. — Двое взрослых мужчин курят и беседуют на серьезные темы. Малыши давно уж лежат в кроватках и все такое. Внешний мир спит, никто не подслушивает, наступает время откровенного разговора. Поднявшись, он пошел к книжным полкам. — Как ты познакомился с Флип? — спросил он, и, взяв с полки первую попавшуюся книгу, принялся рассеянно перелистывать. — Мы встретились на одной вечеринке и сразу законтачили. На следующий день после завтрака мы поехали гулять на Уорристонское кладбище. Именно тогда я впервые почувствовал, что люблю ее. То есть я понял, что все серьезнее, чем просто трахнулись, разбежались. — Ты интересуешься кино? Ребус заметил, что одна полка полностью заставлена книгами о кинематографе. Костелло посмотрел в его сторону. — Мне хотелось бы когда-нибудь написать сценарий. — Здорово! Ребус взял другую книгу. Это оказалась подборка стихотворений об Альфреде Хичкоке. — Значит, ты не пошел к своим в гостиницу? — спросил он после небольшой паузы. — Нет. — Но ты с ними виделся? — Виделся. Костелло затянулся так глубоко, словно дышал не дымом, а чистейшим горным воздухом. Только сейчас он заметил, что ему некуда стряхнуть пепел, и огляделся по сторонам. На глаза ему попалась пара подсвечников. Один он взял себе, второй придвинул Ребусу. Отвернувшись от полок с книгами, Ребус шагнул вперед и задел ногой какой-то валявшийся на полу предмет. Это оказался оловянный солдатик, маленький, не больше дюйма длиной. Ребус поднял игрушку. Мушкет у солдатика был сломан, голова свернута на бок. Вряд ли это произошло от того, что он зацепил игрушку ногой. Прежде чем снова сесть на стул, Ребус поставил фигурку на полку. — Значит, твои родители отказались от второго номера? — спросил он. — Они давно спят в разных комнатах, инспектор. Костелло, сосредоточенно стряхивавший пепел в чашечку подсвечника, поднял голову. — Это ведь не преступление, не так ли? — Вряд ли я могу об этом судить, Дэвид. Моя жена ушла от меня уж не помню, сколько лет назад. — Я думаю, вы помните. Ребус снова улыбнулся. — Виноват, ваша честь. Костелло откинулся на спинку своего импровизированного дивана и подавил зевок. — Мне, пожалуй, пора, — сказал Ребус. — По крайней мере, допейте кофе, инспектор. Ребус давно допил кофе, но все равно кивнул. Он и не собирался никуда уходить, по крайней мере, до тех пор, пока его не вытолкают в шею. — Может быть, она еще вернется, — сказал он. — Люди иногда совершают довольно странные поступки. Нашла блажь сбежать от цивилизации. Флип не из тех, кто бегает от цивилизации. Не могла же она внезапно куда-то поехать. Костелло покачал головой. Флип знала, что ребята ждут ее в баре. Вряд ли она могла об этом забыть. А что, если она кем-то увлеклась? Внезапный порыв, неконтролируемый импульс, как в той рекламе, помнишь? Кем-то увлеклась, Флип. Это возможно, правда? Костелло помрачнел. Не знаю. Честно говоря, я тоже об этом думал, о том, что она могла кого-то встретить. Но ты решил, что это маловероятно. Да. — Почему? — Потому что Флип обязательно бы об этом сказала. Она такая. Неважно, о чем идет речь. О новом платье за 1000 фунтов или о полете на Конкорде, который устроили ей родители. Флип просто не могла держать такие вещи при себе. Она любила внимание. А кто его не любит? Он усмехнулся. — Мы все время от времени этим грешим. Но могла она сделать что-то специально, чтобы заставить всех ее искать? Имитировать собственное исчезновение? Костелло покачал головой, потом подавил еще один зевок. Пожалуй, мне все-таки следует немного поспать. Насколько назначена пресс-конференция? Точно не помню. По-моему, сразу после обеда. Надо успеть попасть в главные выпуски новостей. Ребус кивнул. Ты, главное, не нервничай. Просто будь самим собой. Костелло затушил окурок. А кем я еще могу быть? Он слегка привстал, чтобы вернуть Ребусу сигарету и зажигалку. Оставь себе, вдруг захочется еще покурить. Ребус поднялся. Несмотря на парацетамол, в голове словно работал паровой молот. Флип не из тех, кто бегает. Костелло употребил настоящее время. Случайно? Или с расчетом? Костелло тоже встал со своего матрасика и улыбнулся, хотя не очень весело. — Вы так и не ответили на мой вопрос, — сказал он. — Я еще не готов, мистер Костелло. — Не готовы? Молодой человек засунул руки в карман джинсов. — Вы будете на пресс-конференции? — Может быть. — Понятно. Будете сидеть и ждать какой-нибудь случайной оговорки. Как ваши приятели-эксперты, которые все здесь у меня перерыли. Костелло прищурился. — Может быть. На данный момент я действительно единственный подозреваемый, но я не дурак, инспектор. — Тогда ты должен радоваться тому, что мы с тобой по одну сторону баррикады. Или ты считаешь иначе? Зачем вы вообще пришли ко мне так поздно? Ведь вы не на работе. Ребус шагнул к молодому человеку. — Знаешь, раньше считалось, что в зрачках жертв отпечатывается изображение убийцы. Последние воспоминания, последнее, что человек видел в жизни. Некоторые преступники верили в это и выкалывали своим жертвам глаза. Но теперь люди не настолько наивны, правда? Ведь на самом деле вы не рассчитываете, что узнаете о человеке все, просто посмотрев ему в глаза. Костелло тоже подался вперед. — Смотрите как следует, инспектор, потому что выставка закрывается. Ребус ответил таким же прямым взглядом. Костелло первым не выдержал напряжения, он моргнул, потом отвел глаза. Глядя в сторону, он велел Ребусу убираться, но когда тот направился к двери, молодой человек снова его окликнул. Обернувшись, Ребус увидел, что Костелло тщательно вытирает сигаретную пачку носовым платком. Проделав то же самое с зажигалкой, он швырнул оба предмета вслед инспектору. Сигареты и зажигалка упали на пол возле его ног. — Я думаю, они нужнее вам, чем мне. Ребус наклонился и поднял свои вещи. — Зачем тебе понадобилось их вытирать? — Осторожность! Никогда не повредит! Костелло нехорошо рассмеялся. — Ведь улики порой можно найти в самых неожиданных местах, не так ли, инспектор? Ребус выпрямился, но промолчал. Когда он выходил из двери, Костелло пожелал ему спокойной ночи. Ребус ответил тем же, но не раньше, чем спустился на пару лестничных пролетов. Он все думал о том, почему парень вытер сигаретную пачку и зажигалку. Ребус проработал в полиции много лет, но еще ни разу не видел, чтобы подозреваемые проделывали что-то подобное. Значит, Костелло боялся, что его могут подставить. Или же хотел изобразить, будто боится. Ребус понял, что молодой человек совсем не простак. Он явно из тех, кто способен просчитывать на два шага вперед.